Песнь девятая. Рождество от бессеменного зачатия неизъяснимо, плод безмужней матери нетленен, рождение Бога обновляет естества. Посему Тебя мы, все роды, православно величаем, как Матерь Бога-невесту. Ум острупися, тело оболезнися, недугует дух, слово изнеможе, житие умертвися, конец при дверях, тем же моя окаянная душе, что сотворишь, егда придет судья, испытати твоя. Ум изранился, тело изменилось, дух болезнует, слово потеряло мощь, жизнь замерла, конец при дверях. Итак, как же будешь ты поступать, злосчастная душа, когда явится судья, исследовать дела твои? Моисеева приведох ты душе миробытия, и от того всезаветное писание, поведающее тебе праведные и неправедные. От них же вторые о душе подражал еси, а не первые, в Бога согрешившие. Я воспроизвел пред тобою, душа, сказание Моисея о миробытии, и затем все заветное писание, повествующее о праведных и неправедных. Но ты, душа, согрешая пред Богом, подражала не первым, а последним. Закон изнеможе, празднует Евангелие, писание же все в тебе небрежено бысть, пророцы изнемогоше, и все праведное слово в струпе твои о душе умножишеся, несущую врачу исцеляющему тебя. Ослабел закон, не воздействует Евангелие, пренебрежено тобою все Писание, пророки и всякое слово праведника потеряли силу, язвы твоей душа умножились, так как не находится врача тебя исцеляющего. Нового привожду ти писания указания, водящие тя душе к умилению. Праведным оба поревной, грешных же отвращайся, и у милостиви Христа молитвами же, и пощеньми, и чистотою, и говением. Дабы привести тебя, душа, в умиление, я привожу тебе примеры из Писания новозаветного. Итак, соревнуй праведным и отвращайся грешных, и молитвою, постом, чистотою и непорочностью умилостивляй Христа. Христос вочеловечися, призвав к покаянию разбойники и блудницы, душе покайся, дверь отверзится царствия уже, и предвосхищают е фарисея, и мытари, и прелюбодеи, кающиеся. Христос сделался человеком, призвал к покаянию блудницы разбойников. Покайся, душа! Уже отверста дверь к царствию, ее наперерыв заполняют кающиеся фарисеи, мытари и прелюбодеи. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. «От днех же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 31. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы впереди вас идут в Царство Божие». Евангелие от Луки, глава 16, стих 16. «От сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него». «Христос вочеловечися плоти приобщився ми, и вся велика суть естества хотением исполни греха кроме, подобие тебе, о душе, и образ предпоказуя своего снисхождения». Христос вочеловечился, приобщившись ко мне плотью, и Он добровольно переиспытал все, за исключением греха, свойственное естеству, показывая тебе, душа, образец и пример своего снисхождения. «Христос волхвы спасе, пастыри созва, младенец множество показа мученики, старцы прослави и старые вдовицы, их же не поревновало еси душе ни деянием, ни житию, но горе тебе, внегда будешь и судитеся». Христос спас волхвов, созвал пастырей, множество младенцев соделал мучениками, прославил старца и престарелую вдовицу. Деянием и жизни их ты не подражала, душа, но горе тебе, когда предстанешь на суд. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 1 и стих 16. Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже по времени, которые выведал от волхвов. Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 4 по 8. «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Евангелие от Луки, глава 2, стихи 25-26. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». Стихи 36-37. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она, в то время подошедши, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления во Иерусалиме. «Постився Господь дни 40 в пустыне, последив за алкам, показуя человеческое, душе да не разленишися, аще тебе приложиться враг, молитвою же и постом от ног твоих да отразится». 40 дней постившись в пустыне, Господь, обнаруживая в себе человеческое естество, наконец взалкал. Не унывай, душа, если враг устремится на тебя, но да отразится он от ног твоих молитвами и постом. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 2. «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». Книга Исход, 34 глава, 28 стих.